Погоня. Что происходит? Как же так? Не может быть! Вопросы скакали в голове, как бешеные белки. Мне казалось, мозг бултыхается в черепной коробке, и я никак не мог заставить себя успокоиться, начать соображать, не поддаваться панике. А как ей не поддаваться, если ты бежишь ночью по темному лесу, не понимая куда, просто несешься и все, пытаясь спасти свою жизнь? Под ногами хрустели палки, ветки. Я несся, не разбирая дороги, в любой момент мог врезаться в дерево, свалиться, сломать ногу. Дыхание сбилось, в груди горело. Каждую секунду я ожидал, что потеряю равновесие, споткнусь, упаду, но останавливаться нельзя. Они за спиной догоняют. А если догонят? Лес был наполнен звуками. Что-то щелкало, хрустело. Я слышал шаги, голоса вдалеке. За мной гнались, меня могли схватить. В какой-то момент я все-таки споткнулся. Почувствовал, что падаю, выставил руки вперед. Упал не плашмя, на четвереньки, но тут же, убедившись, что ничего не сломано, вскочил снова. Во время короткой вынужденной остановки на поверхность сознания пробилась мысль. Надо решить, куда двинуться. Нельзя бесцельно нестись, как заяц по шоссе, ослепленный автомобильными фарами. Стоило подумать об этом, как я заметил свет. Робкий, тусклый огонек впереди. Огонь — это люди, а люди — это помощь. Я кинулся вперед в слепой надежде. Открылось второе дыхание. Я перестал чувствовать усталость и боль в мышцах. Преследователи были позади. Я стал хуже их слышать. Оторвался, кажется. Лес расступился, и я выскочил на небольшую поляну, посреди которой стоял дом. Впрочем, дом, громко сказано, передо мной была избушка. Наверное, там живет лесник. В маленьком окошке горел свет. Не электрический, конечно. Скорее, керосиновая лампа или свеча. Я взлетел на крыльцо, забарабанил кулаками по деревянной двери. Хотел крикнуть, чтобы меня впустили, но подумал, что преследователи могут услышать мой крик и узнают, где я. Поэтому сжал зубы, продолжая стучать. Никто не открывал. Неужели в доме никого нет? А как же свет? Я толкнул дверь и обнаружил, что она не заперта. Не раздумывая, вошел в дом, прикрыл ее за собой. «Есть кто-нибудь?» — позвал вполголоса. Крошечные сени, дверь, ведущая в комнату. Я вошел, обшарил помещение беглым взглядом и убедился, что домик пуст. Спрятаться негде. Комната одна-единственная. Ни чердака, ни подвала. Печь. Возле стены лежанка. Около окна — стол с лавками. На столе керосиновая лампа, как я и предполагал. На стене полки. Есть еще шкафчик в дальнем углу. В домике было тепло, а я весь взмок, пока бежал, поэтому снял куртку, пристроил на лавку. «Спокойно, спокойно, здесь тебе ничего не угрожает», — уговаривал сам себя, отлично понимая, что это ложь. «В этом лесу опасность мне грозит везде». Затем посетила ужасная мысль. Мои преследователи или преследователь, я так и не понял, один он или их несколько, могут быть хозяевами домика. Не найдя меня в лесу, не догнав, они вернутся, а я, вот он, тепленький, готовенький, сам пришел в руки. Задохнувшись от ужаса, я еще не успел решить, что делать, если это окажется правдой, как увидел то, чего не заметил раньше. На лежанке покоилось охотничье ружье. Преспокойно лежала себе, поджидая, когда я подойду и возьму его. Что я и сделал в ту же секунду, не мешкая. Я не умею стрелять. Никогда в жизни оружие в руках не держал. Но по книгам, фильмам, компьютерным играм сумею разобраться и выстрелить. Ружье придавало уверенности. Все-таки я теперь не с голыми руками на врага. Ружье оказалось помповое. Знаю, что бывают еще переломные, у которых откидывающиеся стволы, те, которые эффектно разламывают в кино. Осмотрев ружье, я убедился, что оно заряжено, патронник не пуст. За окном раздался вопль. Я вскинул голову, прислушался. Ночь снова наполнилась звуками. Кто-то кричал. Голос был странный, только в чем именно странность, я сообразить не мог. Раздался хохот. Безумный, совершенно сумасшедший. А после — вой. «Господи, что же это? Кто бродит в темноте? Они, наверное, узнали, где я. Идут за мной. Снаружи темно, из окна ничего не разглядеть. Зато меня, вероятно, хорошо видно, ведь я стою на свету. Что делать? Лампу погасить? Вместо этого я метнулся к двери. Он или они могут войти в любую минуту. Надо действовать первым. Лучшая защита — нападение. Так у меня будет преимущество. Вдобавок, я вооружен. Я понятия не имел, есть ли в моих рассуждениях хоть капля здравого смысла, но размышлять некогда. В крови бурлил адреналин. Было страшно, но одновременно с этим обуревали злость и отчаяние. Я устал бегать, скрываться, не понимать, в чем виноват, что происходит. Повинуясь не рассудку, а инстинктам, распахнул дверь и в свете луны увидел темную фигуру. Человек выбежал на поляну из леса и скачками понесся ко мне. Я вскинул ружье. «Не подходи!» «Человек ли?» Вскинул руки, но не замедлил шага. Меня словно огнем жгло. Ужас достиг высшей точки. Я зажмурился и выстрелил. Раздался грохот. Страшный грохот, от которого я оглох. Тело мое содрогнулось, и... Я громко чихнул и открыл глаза. Машина подпрыгнула на кочке. Никакой поляны, дома, ружья, преследователей. Вместо оружия руки сжимали руль. Я ехал в автомобиле, в собственной машине, купленной 2 года назад в кредит. Играла негромкая музыка. По радио, на любимой волне в это время суток, музыка в режиме нон-стоп. Говорливые ведущие дремлют, устав болтать, крутят старые хиты прошлых лет. Ночь. Тихая летняя ночь за окном. Мимо проносятся деревья, растущие на обочине дороги. Я еду домой, возвращаюсь из командировки. Справа и слева высится мирно спящий лес. Все в порядке. Это жуть, вопли, темные фигуры, преследующие меня, вой, ночь, полная ужасов. Все мне приснилось. Видимо, я на краткий миг заснул за рулем. Никогда не подумал бы, что так бывает, а вот поди ж ты. Опасно. Очень опасно. Мог в аварию попасть. Дело, конечно, в том, что выспаться прошлой ночью не удалось. Я всегда отвратительно сплю в гостиницах и отелях. При моей работе, предполагающей частые разъезды и командировки, это крайне досадное свойство организма. Поэтому иногда приходится принимать снотворное, чтобы выспаться. Вчера тоже принял таблетку. Но все равно сквозь сон слышал шум, беготню, крики. Еще и воняло, не пойми чем. В итоге за руль сел полусонный. «Кстати, а почему сейчас ночь?» — подумал я. Выехать собирался в 8 утра. В дороге предстояло провести около 8 часов. Почему сейчас ночь? Когда успело стемнеть? Меня охватило странное ощущение нереальности. Чувство, будто где-то что-то происходит, важное и необходимое, а я не могу сообразить, что и где. У меня неполадки с памятью. Забыл минувший день. Почему-то не помню, как выселялся из номера, сдавал администратору ключи, садился за руль, ехал. Голова была ватная, мутная. Точно я толком не проснулся. Потер глаза, пытаясь стряхнуть сонный морок. Нашарил возле сиденья бутылку с водой, отвинтил крышку, сделал глоток. Надо успокоиться. Временной провал в памяти — это ничего. Все восстановится, все пройдет. Я не успел додумать. Мысль оборвалась. Из леса наперерез машине выбежал человек. Бросился прямо под колеса. Я ударил по тормозам, услышав собственный вопль. «Что за идиот? Откуда он взялся?» Выбираясь из машины, я чувствовал, что меня всего колотит. «А если он мертв? Если я насмерть сбил человека? Что тогда? В тюрьму? Как я докажу, что этот придурок сам полез, сам виноват? Какая ирония!» Ведь я сегодня заснул за рулем, мог и в тот момент сбить кого-то, однако не сбил. А сейчас, когда я не спал вовсе, это случилось. Открыв трясущимися руками дверцу, я выбрался из салона машины. Колени подгибались. Мне казалось, я вот-вот упаду в обморок. Вдруг показалось. Это не может быть правдой. Однако было. Я увидел человека, лежащего поперек дороги. Одна фара разбилась от удара. Вторая освещала пострадавшего скупым блеклым светом. Но даже при скудном освещении я осознавал, сбитый мной человек мертв. Это было очевидно по его позе. потому под каким невероятным углом была вывернута шея. Несчастный лежал на животе, а голова повернута так, что его лицо... Рот наполнился желчью, перед глазами потемнело. Я подумал, меня сейчас вырвет. Склонился у обочины. Меня сотрясали сухие спазмы, уши заложило, будто в самолете. Нужно подойти к пострадавшему. Вдруг он чудом жив. Пересиливая себя, я сделал это. И мне вдруг показалось, что я знаю этого человека. По крайней мере, недавно видел кого-то в таких же светлых джинсах и кроссовках, только не столь грязных. Надо внимательно взглянуть на лицо. Темно, не видно ничего. Я подошел чуть ближе, склонился над лежащим человеком и отшатнулся. Узнать этого несчастного не смогла бы и родная мать. Лицо изуродовано, разбито в лепешку. Вся верхняя часть туловища в крови, щека и шея разодраны в клочья. Это не могло быть результатом аварии. Беднягу жестоко избили, изувечили. Я вспомнил, как стремительно он выбежал из леса на дорогу. Вероятно, искал помощи, спасался от того, кто гнался за ним. Лихорадочный бег моих мыслей прервал крик, отчаянный, полный боли и ужаса. Следом раздался вой, треск, словно кто-то продирался сквозь ветви. Ночь вокруг дороги ожила, зазвучала, и я сообразил. Те, кто гнались за этим несчастным, те, кто сотворили с ним такое, могут быть близко. Они увидят меня, и кто знает, что со мной сделают, ведь я свидетель. Я бросился к машине. Уезжать отсюда, вот что нужно делать. Прыгнул за руль, повернул ключ. Ничего, никакой реакции. Я пробовал снова и снова, но двигатель был мертв, как лежащий на дороге человек. Я застонал сквозь стиснутые зубы, ударил по рулю и увидел человека, стоявшего у обочины, довольно далеко от моего автомобиля. Когда он появился, я и не заметил. Незнакомец сделал шаг в мою сторону. В руках у него что-то было, что-то длинное, похожее на палку или... Ружье! У него в руках ружье! Я выкатился из машины. Нельзя сидеть и ждать, пока убийца подойдет ко мне. Нырнул в лес, побежал изо всех сил, мчался, не разбирая дороги, как в том сне. От чего или кого я убегал во сне, непонятно. Но все было именно так. Вой вдалеке, крики, хруст веток, боль в мышцах, пересохшее горло. Прямо передо мной было дерево. И я, не успев сориентироваться, с разбегу врезался в него. Боль была дикая. Я треснулся лбом, ободрал лицо, но, к счастью, сознание не потерял, не упал. Вой раздался прямо за спиной. Резко обернувшись, я увидел волка. Или тварь, напоминавшую волка. Глаза существа размером с крупную собаку горели красноватым огнем. Неужели у волков такие глаза? «Оборотень!» — взорвалось в моем измученном сознании. Из всех обитателей ужастиков и хоррор-романов сильнее прочих меня пугали оборотни, крадущиеся во тьме по ночным дорогам существа. Уродливые, мощные, жаждущие крови, вгрызающиеся в теплую плоть и вырывающие из нее куски, заглядывающие в окна, прячущиеся в чаще леса. Возможно, это было что-то психологическое. Я вечно боялся быть обманутым, мало кому доверял. Мне казалось, любой человек способен на предательство, может внезапно явить свое истинное лицо. Близкий рассмеется в лицо, милая улыбка превратится в волчий оскал. Девушка, которую любишь, изменит, бросит, как когда-то ушел от нас с мамой отец, а после, когда мне было всего 9, умерла мать, наглотавшись таблеток. Оборотень ли стоял передо мной? Невозможно. Это нелепые игры разума, психосоматика. Оборотней не существует. В лесу темно, при свете луны много не разглядишь. Зловещее создание пригнулось к земле, и я понял, что оно готовится к прыжку. Я не был спортсменом, но дважды в неделю ходил в зал, старался поддерживать форму. Тело приняло решение за меня, оказавшись быстрее разума. Не давая себе отчета, я взлетел на дерево, рядом с которым стоял. Это оказалось не слишком-то сложно, даже вроде бы чересчур легко. Миг, и я уже довольно высоко от земли, твари до меня не добраться. Я посмотрел вниз, думая, когда можно будет спуститься, но обнаружил, что животное куда-то делось. Под деревом никого не было. Или никакого волка не существовало? Я ударился головой, и мне почудилось. Слышал вой вдалеке, вот воображение и включилось. Правда, сейчас никакого воя не было. Было гудение. Странное, на одной ноте, низкое и отвратительное, опасное. Шершни. Я всегда ненавидел их и страшно боялся. В детстве мать рассказала мне историю о своей подружке-соседке, которая каким-то образом ухитрилась потревожить гнездо шершней. Они набросились на нее, закусали до смерти, бедняжку не спасли. Жужжание усилилось. Я покрылся ледяным потом. Волк, или все же оборотень, был страшен, но шершни... Господи, что за твари обитают в этом проклятом месте? Откуда-то слева снова раздался дикий вопль, эхом прокатившийся по лесу. Одновременно с этим меня ударили по щеке. Боль была страшной силы, меня будто ударило током. В следующую секунду я осознал — это не удар, а укус. Следом еще один. Сердитое гудение превратилось в громкий гул, наполнивший голову. Вне себя от ужаса, отвращения, боли, ничего не соображая, ощущая, как распухает и немеет половина лица, я замахал руками, завертелся, заверещал от ужаса, не узнавая собственного голоса. Ясное дело, с дерева я свалился. Но, не успев испугаться, что упал с большой высоты и мог все переломать, кое-как поднялся на ноги. Повезло, не сломал ничего, но колено ушиб довольно сильно. Припадая на больную ногу, я похромал прочь так быстро, как мог, ожидая, что на меня опустится рой мерзких кровожадных насекомых. Этого не случилось. Как и волк-оборотень, шершни тоже пропали, растворились во тьме леса. Однако крики, шорох, треск звучали со всех сторон. Непонимание происходящего подгоняло меня, заставляя двигаться вперед, уходя от погони. Что-то было во всем этом неправильное, дикое, казалось одновременно реальным и фантастическим. Страх был реален, боль в голове, теле и ноге была более чем реальна, но прочее... Под ногами захлюпало, идти стало тяжелее, почва сделалась влажной, вязкой, как густая карамель. Потянуло сыростью. Фонарика у меня не было, телефон остался в машине. Я понятия не имел, где нахожусь, который час, куда я иду, от кого спасаюсь. Каждый следующий шаг был тяжелее предыдущего. Не повернуть ли назад? Стоило об этом подумать, как путь назад оказался отрезан. Я по пояс провалился в воду. Озеро или болото — вот где я оказался. Одежда отяжелела, потянула на дно. Я поскользнулся и упал. Ледяная вода немедленно пропитала куртку и джинсы. Кроссовки превратились в кандалы, которые не сбросить. Я забарахтался, забился, как птица в силках. Я ведь не умею плавать. Никогда не ходил на пляж, не купался, боялся утонуть. Вдобавок, если это болото, а не озеро или пруд, то меня может затянуть в трясину, я захлебнусь и умру. Впрочем, в некотором смысле мне хотелось, чтобы это случилось, чтобы прекратилась погоня. Я смертельно устал от бессмысленной гонки, от ужаса, плывшего по венам, но, видимо, чашу свою до дна еще не испил. Неожиданно под ногой обнаружилась опора, а прямо передо мной ветка дерева, растущего у кромки воды. Уцепившись за нее, я стал потихоньку подтягиваться и, в конце концов, вытащил себя на берег. Меня трясло от холода и усталости, кровь стучала в ушах. Звуки, которыми полнился лес, доносились до меня, как сквозь вату. Не знаю, долго ли сидел, но в итоге нашел силы подняться, побрел дальше. Я потерял все ориентиры, не понимал, в каком направлении следует двигаться. Просто шел, с трудом переставляя ноги. Одну кроссовку потерял в воде, носок порвался. В босую ногу то и дело впивались ветки, камни, бог знает что еще. Наверное, было больно. Но я не чувствовал. Боль наполняла каждую клетку моего существа. Ныли, кажется, даже в ногти и волосы, так что раненые ступни были меньше из проблем. Внезапно деревья расступились, и я очутился на поляне. Каким бы замутненным ни было мое сознание, я сразу узнал и поляну, и стоящий на ней дом. Я уже был здесь, во сне. Та погоня, которая мне приснилась, привела меня к этой сторожке. Какая-то еще мысль просилась наружу из подсознания, но я не мог уловить ее. Во сне в избушке было ружье. Ружье — это способ защититься. Я не был уверен, что смогу столь же лихо выстрелить из него, как у меня вышло во сне, перед тем, как проснуться, но буду стараться. Я поковылял к дому. Во сне подошел к нему с другой стороны. Теперь же, чтобы добраться до двери, мне пришлось обойти строение. Вот окно, освещенное светом керосиновой лампы, а вот дверь. Стучать и спрашивать, есть ли кто, я не стал. Открыл дверь, не удивившись, что она не заперта, и вошел. Все было в точности так, как мне запомнилось. Стол, лампа, лавки. Я сразу бросил взгляд на лежанку, где должно быть ружье. Его там не было. Ну что ж, не всем деталям из снов сбываться. Пошатываясь от усталости, я прошел в комнату, оставляя за собой на деревянном полу грязные следы, босой ноги и отпечаток ботинка. Хотелось присесть, попить, отдохнуть, но взгляд наткнулся на предмет, который никак не мог здесь находиться. Никак! Ведь это означало бы... Черт возьми, что это означает? На лавке лежала моя куртка. Моя собственная куртка. Лежала ровно там, где я, во сне, положил ее, когда снял. Я взял куртку в руки с опаской. Точно это было злое животное. «Она просто похожа на твою!» — завопил голос внутри моей головы. Голос лгал. Куртка была моя. И точно такая же была сейчас на мне. Внутри головы словно бомба взорвалась. Я удивился, что меня не убило на месте осколками. «Это был не сон! Я уже бывал здесь! Попадал в этот дом, бегал по лесу, спасаясь от чего-то. Все происходило наяву!» А потом я чудом очутился в машине. Понятия не имея, как это возможно, как вообще может происходить то, что происходит, я осознавал лишь одно. Этот лес — аномальное место. Нужно убираться отсюда, быстрее, бежать прочь, не рассуждая и не пытаясь найти логическое объяснение. Тем более его все равно невозможно отыскать. Попятившись, бросив куртку, я выскочил из дома. Силы, которые покинули меня, снова вернулись. Или, скорее, у меня не было выбора. Я представлял, откуда пришел, помнил, что в прошлый раз, когда думал, что сплю, дорога до домика заняла не так много времени, а пришел я вон с той стороны. Луна, к счастью, освещала путь, и я, не теряя времени, побежал. Лес переполняли крики, стоны, хохот, вой, треск, звуки погони, но я не обращал внимания. Это, вероятнее всего, иллюзия. Ничего нет, мне чудится. Главное — спастись, уйти отсюда. А если стараться не замечать ничего, то шансы возрастут. То ли рассуждения мои оказались верны, то ли кто-то свыше сжалился надо мной. Но возле дороги я оказался весьма скоро. Увидел, что деревья впереди расступаются, обнажая дорожное полотно. Надежда на спасение, самое сладкое в мире чувство — подстегивала. «Меня найдут. Мне помогут. Главное, жуткий лес, полный призраков и монстров, остался позади». Меня переполняли эмоции, и я, не сдержавшись, захохотал, ужаснувшись тому, насколько безумно прозвучал мой смех. Я выскочил на дорогу и только в этот миг заметил, что на меня мчится автомобиль. Казалось, дорога была пустынной. Машина взялась словно из ниоткуда, развив слишком большую скорость, чтобы успеть затормозить. Я взмахнул руками, попытался отступить назад, увернуться от несущейся на меня смерти. Время повело себя странно. Сначала сократилось до размеров макового зернышка, не давая мне шанса отпрянуть, а потом вдруг растянулось, вместив в одну секунду целые часы. И в эти часы я понял, все. Я увидел человека за рулем, его искаженное ужасом лицо, и узнал в нем себя. Я ехал в машине, и я же стоял перед ней на дороге. Я в тот же самый миг лежал на асфальте со сломанной шеей. Я бегал по темному лесу, спасаясь от себя, себя же и догоняя. Был и преследователем, и жертвой. Я слышал за спиной свой собственный голос, крики и безумный хохот. Я вскидывал ружье и разряжал его себе в грудь. Я в панике забегал в дом и видел себя приближающимся к нему с другой стороны. Лес был полон моих личных кошмаров. Оборотней, шершней, болот. Я тонул и одновременно падал с дерева, смотрел в глаза зверя и чувствовал укусы насекомых. Мне сейчас было ясно, что это значило. Вопли в гостинице, где я остановился на ночь, шум в коридоре, беготня, запах. Теперь я вспомнил, что пахло гарью. Пожар. Какая ирония, если вдуматься. Всю жизнь бояться воды, а погибнуть от огня. Таблетки, которые я принял, чтобы лучше спать, сделали мой сон вечным. Я не успел выбраться, сгорел в своей постели. Наверное, в место, подобное этому, без шанса выбраться, попадает каждый, кто умирает так, как я. В народе это называется не своей смертью, хотя звучит странно, согласитесь. Какая бы ни была, она моя, другой смерти у меня не будет, как не будет и другой жизни. Машина, за рулем которой был я, врезалась в меня. Сильнейший удар отбросил мое тело на асфальт, а в следующий миг я открыл глаза, обнаружив себя за рулем своего автомобиля. «Что случилось?» — подумал растерянно. «Видимо, заснул за рулем. Надо же!» За окнами машины чернел лес. Светила луна, а впереди простиралась дорога.